пришел рассвет. Шагает он по земле широко и упруго, но, открыв глаза, куда-то вновь мчимся мы и не видим друг друга. Кто может мне объяснить, кто ответить сумеет? По всевозможным дорогам сквозь дни и года спешим куда? Спешим куда? Днем, днем, сто тысяч дел. День всегда, как трамвай, переполнен. И минуты нет, минуты нет, чтоб мир вокруг разглядеть, полюбить и запомнить. Кто может мне объяснить, кто ответить сумеет? По всевозможным дорогам сквозь дни и года спешим куда? Спешим куда? Ночь, ночь приходит в мир, чтоб мы могли отдохнуть от заботы и от бега. Но пылает свет, ночных реклам, и с ума сходит вновь дискотека. Кто может мне объяснить, кто ответить сумеет? Спешим куда? Спешим куда? Остановись. Ну, оглянись.